Глава 33. Левелин. Не знаю, почему решила признаться. И пусть сказала нечистую правду, эта версия событий была более социально приемлемой. Не думаю, что Азазель бы поверил, заяви я, что попала в чужое тело из совершенно иного мира. Да и не доверяла ему настолько, чтобы делиться такими подробностями. Хотя, откровенно говоря, искренность Сида позволила увидеть его другими глазами и понять, с чем связано такое отчаянное рвение. Вот только наш разговор был прерван жутким, не укладывающимся в голове явлением. Прежде чем успела осознать случившееся, Азазель схватил меня за руку, дернув на себя. «Леви, знаю, ты мне не доверяешь, но все же», — протараторил он, — «бежим! Быстро!» В лазурных глазах мужчины отразилось беспокойство, черты лица, совсем недавно выражающие грусть и переживания за главную женщину в его жизни, ожесточились. Он больше не был знакомым мне легкомысленным балагуром. Сейчас этот мужчина выглядел совершенно иначе. Не отпуская моей руки, он не сбавлял шага, внимательно скользя взглядом по тропе. «Не отставай, смотри под ноги», — жестко отдавал приказы Азазель. «Поднялось слишком много корней». «Что значит «поднялось»?» Опустила я взгляд на землю, замечая явные изменения. Еще несколько минут назад мы проходили в этом месте, наблюдая лишь иссушенную осенью траву, но сейчас землю застилала сеть крупных корней, переплетенных подобно сосудам в живом теле. И, клянусь местными богами, они шевелились, пульсировали. «Что за... какого дьявола происходит?» Ускоряя шаг, поморщилась я. «Когда приходит туман, даже природа восстает против нас», — коротко ответил Азазель. Зеленая дымка сгущалась, ползучими щупальцами оплетая все на своем пути. По коже пробежал озноб, температура воздуха значительно опустилась, а солнце скрылось за сизой пеленой. Где-то за пределами леса раздался оглушительный грохот, напоминающий раскат грома. Мы мчались по тропе, намереваясь как можно быстрее вернуться за безопасные стены города. Дыхания не хватало. Ноги то и дело цеплялись за образовавшиеся препятствия. Появилось ощущение, что сами деревья хватают меня, не позволяя уйти далеко. Впереди показался просвет. Лес заканчивался. Неосознанно вздохнула с облегчением, зная, что осталось лишь преодолеть поляну, и мы достигнем Ридеры. Рука Азазели сжимала мое запястье все сильнее, причиняя легкую боль, но я не смела жаловаться. Он не оставил меня, хотя уверенно сам мог бы передвигаться куда быстрее. «Еще чуть-чуть». Я старалась не вертеть головой, чтобы не паниковать и не сбиваться с шага, но то и дело выхватывала плавно растекающуюся зеленую дымку, которая с каждым ударом сердца поднималась все выше. Слух уловил тихий жалобный вой. От него по коже побежали мурашки ужаса. «Дерьмо!» Азазель сбился с шага, замирая у самой границы леса. Не успев вовремя затормозить, я врезалась в его широкую спину. «Что?» — ахнула ошеломленно, выглядывая из-за крупной фигуры Сида. Сердце замерло. В крови образовались осколки ледяного ужаса. Поляны не было видно за зеленым туманом, поднимающимся в два человеческих роста. Сквозь болотистого цвета смог проглядывались темные силуэты. Потерянные души? Те самые, о которых говорила бабушка? К горлу подступила паника. Руки задрожали. Вцепившись в камзол Сида, я отчаянно боролась за самоконтроль. «Левелин, соберись!» — рыкнул он. «Бежим!» «Но куда?» Озираясь по сторонам и не видя ни одного укрытия, хрипло прошептала я. «Бежим, говорю!» — повысил он голос, потянув меня за собой. И снова гонка наперегонки с собственной смертью. «Нет, если верить рассказам бабушки, то, что ожидает в тумане, хуже смерти». Дыхания не хватало, легкие горели огнем, а кроме жалобных стенаний потерянных душ, я слышала лишь отчаянный громкий бой собственного сердца. «Куда мы бежим?» Хватая ртом воздух и стараясь не отставать, цеплялась я за руку мужчины. «На тропе к югу была охотничья сторожка. Я видел ее в день приезда. Нужно только успеть». Его голос был ровный. Казалось, Азазель даже немного не устал, в то время как я готова была рухнуть на месте. Вот только так просто отказываться от жизни не собиралась. «Давай, давай!» — рычал мужчина. «Не смей замедляться!» «Ай!» — нога запнулась за выпуклый корень, и я прочесала бы носом землю, если бы не надежная рука, не отпускающая меня на протяжении всего пути. «Держу тебя!» — подхватил меня мужчина, лишь на миг позволяя себе заглянуть в мои глаза. «Не бойся! Я не в первый раз попадаю в туман. Вырвемся!» И вновь эта мальчишеская беззаботная улыбка, словно мы оказались не в самом центре проклятой стихии, а на поляне, залитой ярким солнцем. «Немного осталось. Бежим!» В ответ смогла лишь кивнуть, заставляя ноги двигаться. Каждый шаг давался все тяжелее. Кожу холодил туман, словно дразня и напоминая, что нам от него не убежать. Легкие горели сильнее, а от мучительных стонов потерянных волосы на затылке вставали дыбом. «Я уже вижу ее! Давай, Леви!» Подбадривая меня, Азазель крепче сжал мою руку, озираясь по сторонам. «Мы почти на месте!» Едва соображая от ужаса, слыша раскаты грома и стенания душ, ощущая на коже щупальца, пугающие жуткой магии, я устремила взгляд вперед, замечая среди деревьев маленький домик. «Шевели задницей, Диана!» — ругала себя. «Не для того ты столько пережила, чтобы стать пленницей выхлопных газов какого-то джина. Или откуда этот чертов туман взялся? Ну же!» «Немного. 100 метров. 50. 20. Щупальца магического смога уже стелились по земле. Мы бежали, рассекая зеленый смог, и вдруг чьи-то холодные пальцы сжались на моей щиколотке. Из горла вырвался крик ужаса. «Руки! Нога!» Единственные членораздельные слова, которые смогла произнести. «Аз!» «Не паникуй!» — рыкнул Сит и, отпустив мою руку, вытащил из кармана небольшой белый камешек, швырнув к моим ногам. На миг меня ослепило вспышкой света. «Бежим!» — взревел Сид, дергая меня за талию и тем самым вырывая из мертвой хватки кого-то жуткого. Холодные пальцы соскользнули, я кинулась вперед, забывая об усталости и боли в боку. Был только дикий животный ужас. Добравшись до небольшого деревянного домика, я первая схватилась за ручку, дернув дверь, но она не поддалась. «Закрыто!» Едва не хныча произнесла срывающимся голосом. «В сторону!» — приказала Зазель и со всей мощи, на которую был способен, ударил ногой по дверному полотну. Оглушительный треск, жалобный стон, несчастная дверь отлетела в стену, открываясь. «В дом!» — приказал мужчина, подталкивая меня в спину. «Темень и холод. Вот все, что мы обнаружили в сторожке». «Найди что-нибудь, подоткни дверь». «И держи ее, пока не подожгу факелы», — продолжал давать четкие распоряжения мужчина. Я не собиралась спорить. Из нас двоих лишь он знал, как выжить в такой ситуации. Сорвав с небольшого потрепанного кресла старое одеяло, я кинула его у входа, заталкивая в тонкую щель, а сама привалилась к двери, пока Сид переворачивал вверх дном чужой дом. Со стороны улицы гул, стоны и вой становились все громче. Деревья угрожающе трещали. Мгновение весь дом задрожал. У меня появилось ощущение, что кто-то пытается ворваться в помещение, снова и снова дергая за ручку. Прикладывая усилия, я наваливалась на дверь всем своим весом, кусая губы, чтобы не расплакаться. «Нашел!» — довольно выкрикнула Зазель, и вдруг комнату осветило теплое пламя. А за ним еще одно. Сжимая в руках два фонаря с пляшущим огнем, Сит улыбнулся, а дрожь дома прекратилась, словно неизвестный, пытающийся добраться до нас, испугался света пламени. «Можешь отпустить дверь», — облегченно произнес мужчина. «Мы заперты наедине на неизвестный срок, но зато живы и в относительной безопасности. Дыши глубже, Левелин».